То состояние отстраненной невозмутимости, что сопутствовало мне до этого момента, было отброшено, а на смену пришла печаль и тоска, порожденные этим местом. Скорбь поселилась в руинах города и звучала в тихом шорохе каменной крошки, в навсегда замолчавших голосах жителей и темноте, что более не разгонялось тысячами огней. А еще в душе просыпалась ненависть при звуке шагов и криков тварей, что тревожили эту тишину, нарушая покой павших. Но сейчас этому чувству было ни место и ни время. «Ты будешь отомщен, а твой меч послужит орудием мести», — тихо прошептал я, сотворяя знак луны над погибшим, после чего осторожно вынул меч из его руки. Сказанное было правдой, мне самому не требовалось это оружие, но и оставить клинок, что первым вместе с его владельцем встретил нашествие и убил несколько десятков тварей, было недопустимо. По крайней мере, я был уверен, что погибший будет рад, если кто-то достойный продолжит дело его рук. Убрав оружие, я продолжил путь, стараясь более ни на что не отвлекаться. Окружающие пейзажи ранили душу, не давая ничего взамен, а потому из города нужно было уходить как можно скорее и желательно забрать с собой Миранну. В дальнейшем я более не задерживался и не встречал на своем пути ничего, что было бы достойно упоминания. Лагерь демонов располагался не в самом городе, а где-то за его пределами, и потому преодолеть разделявшее меня до дворца расстояние оказалось несоизмеримо легче, чем если бы их стоянка находилась здесь. К самой ограде я не пошел, а вошел в одно из не до конца разрушенных строений и, убедившись в том, что рядом не было врагов, открыл скрытый в помещении проход, после чего без препятствий прошел по туннелю, легко обходя старые заклинания защиты. Передвигаться по этому пути было не в пример легче, и потому оставшаяся дорога не заняла у меня и 10 минут, по окончанию которых я оказался у стены, преграждавшей путь к проходам дворца. Здесь начинался самый опасный отрезок, ведь в гулких коридорах дворца почти невозможно укрыться. Радовало то, что мне было известно, где располагались покои Миранны. Уж о получении данной информации я обеспокоился в первую очередь, но до них было почти 200 метров. Обозрев своим зрением ближайшие пространства и не заметив ни одного существа в коридоре, я открыл проход и тут же запечатал его, после чего бесшумно, но на всей доступной скорости устремился в намеченном направлении. Нужного помещения я достиг быстро и сразу тихо постучал. 3 коротких стука, спустя секунду еще один, а через 2 секунды еще 2 удара. Я видел своим зрением, что эльфийка за дверью повернулась в мою сторону, но не спешила подходить. Хорошо, повторяю очередность ударов, но не успеваю закончить, как силуэт бросился мне навстречу, а затем дверь распахнулась. Илридан. Потрясенно и неверяще произнесла Миранна, что остановилась в шаге от меня. «Тише», по возможности мягко произнес я и осторожно отодвинул девушку со своего пути, после чего закрыл за нами дверь. «Илридан», прошептала Миранна и спрятав лицо у меня на груди. Девушка вся дрожала, и я неловко гладил ее по спине, не зная, что сказать. «Ты пришел, конечно, как я мог тебя здесь бросить, и сейчас мы сможем покинуть это место, и ты больше никогда сюда не вернешься», мягко и нежно, как только мог, произнес я. «Покинуть?» Девушка удивленно посмотрела мне в глаза, и я пожалел, что не могу понять, какие эмоции она испытывает, ни зрение, ни ментальные способности этого не позволяли. «Да, твой отец будет рад тебя увидеть». «Нет, я не могу так поступить», неожиданно твердо произнесла Миранна и даже отступила на несколько шагов, вздернув подбородок и сложив руки на груди. Вся ее поза выражала непреклонность принятому решению. Удивительно, как у такой хрупкой на вид девушки, что почти на голову была ниже меня в росте, получалось быть настолько сильной и уверенной в своем решении. Но почему, несложно было догадаться, каким будет ответ, но все же хотелось его услышать. «Потому, что я нужна здесь, только в этом месте мне удастся принести ощутимую пользу. Но ты прекрасная целительница, и сможешь принести пользу в армии, спасая раненых. Отец будет рад, если ты оставишь дворец». «Илридан, нет», девушка была как никогда тверда, «здесь мое место и никто кроме меня не сможет выполнить эту работу. Недавно мне достались сведения, которые могут спасти тысячи жизней, и только ради них стоило рискнуть. Но ты рискуешь не только своей жизнью, но и разумом. Они могут сделать тебя своим оружием, и это будет невозможно исправить. Ты ведь тоже рискнул», девушка нежно провела рукой по моей щеке, коснувшись повязки, «и справился с этим. А я умею притворяться намного лучше тебя, Миранна. Прошу тебя, Иллидан, не нужно, я не изменю своего решения. Скажи, что в точности приказал мой отец. Отвечать на столь прямой вопрос не хотелось, но что было делать? Он сказал, что решение примешь ты, наконец выдавил из себя. Спасибо, что так беспокоишься обо мне, но уйти сейчас я не имею права. Слишком важно быть здесь и следить за врагом. И прошу, не пытайся отговорить меня, это бесполезно. Лучше послушай о том, что мне стало известно. Оставалось лишь обреченно склонить голову. Миранна всегда отличалась упрямством, в этом мы с ней были похожи, и потому сразу было ясно, что переубедить ее не удастся, ни с теми доводами, что были у меня на руках. Демоны готовят новое наступление, и его целью станет армия друидов. Друидов? Но почему? Догадки у меня были, но хотелось узнать все достоверно. Они полагают, что армия Калдараев ослаблена и еще не скоро сможет вступить в бой. Что же касается воинства Кинариуса, то им стало известно о том, что в скором времени те смогут выдвинуться в сторону Зина с Шири, и на их стороне будут драконы. Для демонов важна даже не сама победа над ними, а сохранение за собой портала. Они сейчас стремятся создать более стабильный переход, что смог бы выдержать мощь повелителя, но пока им это не удается. Это важные сведения, нехотя признал я, нехотя потому, что их получение доказывало необходимость Миранны быть во дворце, когда они планируют выступить. Точные сроки мне неизвестны, не ранее чем через неделю, но слишком медлить они не будут. Я кивнул, подтверждая, что услышал сказанное, а затем между нами повисло молчание. Никто не знал, что же еще сказать, хоть мне и казалось, что молчать не следовало, что сейчас надо произнести что-то важное, как-то приободрить Миранну, сказать, что она для меня важна, что я и Ремар переживаем из-за нее. Но слова не шли, и в конце концов пришлось пойти по иному пути. Достав спрятанные до времени артефакты, я протянул их Миранне. «Здесь новые устройства связи», — пояснил то, что и так было очевидно. «Обрати внимание на этот, если ты сломаешь его, я приду, как только будет возможно». «Спасибо», — девушка замолчала, но затем все же продолжила. «Иллидан, как твои глаза? Ты в порядке?» «Все отлично. Так намного удобнее сражаться и выслеживать врагов, так что мне стоило бы сказать спасибо демонам». Постарался я по возможности беззаботно улыбнуться и, когда тишина вновь стала невыносимой, продолжил: «Мне нужно идти, ночь вскоре завершится». «Конечно, удачи тебе, и тебе». Бросив в последний раз взгляд на девушку, я выскользнул из комнаты, лишь затем осознав, что не проверил обстановку на присутствие врагов. К счастью, это не имело последствий, и мне удалось благополучно добраться до скрытого прохода, а затем и выбраться за пределы дворца. Настроение было отвратительным, и особенно сильно хотелось кого-нибудь убить. Благо кандидатов хватало, а еще перед тем, как прийти в Зинас-Шри, у меня была идея, которую именно сейчас возможно было реализовать. Не случайно я назначил Майе встречу близ источника. Путь до нужного места потребовал больших усилий. Больше врагов на моем пути не стало, и к передвижению в руинах удалось привыкнуть еще во время проникновения, отчего и выбраться из города удалось быстрее. Найти Маев оказалось несколько сложнее, но благодаря своему зрению и хуже прикрытому магией саблезубу и с этой задачей удалось справиться быстро. «Ты один?» – спросила Маев вместо приветствия. «Да», – ответ был краток и сказан мной так, чтобы каждому было очевидно, что более с вопросами лезть не следует. «Что будем делать дальше? Переместимся к лагерю Кинариуса?» — спросила жрица, правильно уловив намек. «Да, но вначале необходимо произвести небольшой эксперимент. Будь готова бежать по моей команде». Никаких вопросов Маев задавать не стало, и я приступил к самому эксперименту, удачно сочетавшемуся с диверсией. Возможно, было несколько рискованно привлекать к себе внимание, но суть атаки состояла в том, чтобы она сработала уже после того, как мы покинем это место, что снижало риск, да и уйти просто так, не убив хоть малую часть демонов, я не мог. Стоило отметить, что рядом с источником располагалось большое число демонов, в основном низших, хотя среди них было несколько сотен стражей и более десятка иридоров. Охранение значительно меньше и того, что было выставлено в момент проведения ритуала отрезания магии источника от Калдараев, но ведь и конкретной необходимости в защите этого места не было. Да, он был важен, но его силы никому не подчинялись, за исключением меня. Но о моих способностях никто не должен был знать, и это не могло не радовать. Сейчас же я поставил задачу подтвердить для демонов необходимость защищать источник, тем самым отвлекая часть своих войск и заодно узнать, насколько мне подвластна сила этого места. Начал с расчерчивания рун. Не спеша, четко соблюдая пропорции, я потратил более часа на создание удовлетворяющего меня результата. При этом пришлось использовать один из кристаллов, способных на короткое время накапливать в себе магию. Этот кристалл не был накопителем, так как заключенная в него энергия постепенно иссякала, но для определенных операций был весьма полезен. На этом действии подготовка завершена не была. Руны, которыми я расчертил землю, оказались скрыты травой, а я сам отклонился на несколько сотен метров в сторону и уже в том месте начал наносить новые знаки. Их целью, а также еще одного, значительного меньшего по размеру кристалла, было служить обманкой, отвлекая демонов от главной угрозы. Для этого же мной был притащен к нужному месту ствол дерева, достаточно грубый муляж, но имеющий возможность послужить заменителем фигуры мага, творившего заклинание. Требовалось лишь нанести на дерево несколько дополнительных рун и подключить к уже созданным накопителям. Завершив все приготовления, я начал медленно и неторопливо вливать в подготовленный узор ману. Происходить дело в другом месте, эти манипуляции твари могли и заметить, но плотный магический фон, исходивший от источника, мешал им это сделать, а потому спустя час невероятно медленного действия, руны были наполнены. Причем наполненными оказались и главный участок, и обманка. Перебрав в уме все, что было нанесено мной в процессе работы, в частности припомнив руны, что отвечали за наведение заклинаний на цель и те, что по моему желанию воспользуются энергией источника, сосредоточив ее в кристаллах, я удовлетворенно кивнул. Все было готово. Оставалось запустить процесс и удалиться подальше от места действия, ведь цели выбирались по наличию в их телах скверны, а значит, я и сам мог попасть под атаку. А потому я обернулся в звериную форму и бросился к Майв. Руны должны были начать работу спустя 15 минут, но все же стоило убраться подальше от источника к тому моменту. Этот день для демонов не отличался ничем особенным, все тоже спокойствие, хоть они и понимали, что атака могла состояться в любой момент, но поверить в то, что аборигены рискнут напасть и что они могут стать реальной угрозой для легиона, не удавалось. И потому среди войск, расположенных близ источника, царила расслабленность и скука. Все мечтали о том дне, когда им будет позволено выдвинуться на захват этого мира, навстречу крови, сражениям и возможности хоть на каплю увеличить свою силу. Многие иридары с вожделением смотрели на источник, что мог дать им такую возможность, но никто не пытался завладеть этой энергией, ведь все понимали, насколько страшное наказание их ждет за это, а потому держались от этой силы в стороне, пусть в мыслях и припадали к ней. Возможно, от того, что мысли их были заняты совершенно не тем, чем должны были бы, новую угрозу они заметили далеко не сразу. Лишь тогда, когда в нескольких сотнях метров ярко и отчетливо начала скапливаться энергия, демоны осознали, что происходящее является явной и недвусмысленной угрозой, а значит, следует немедленно действовать. Источник этой угрозы был найден достаточно быстро. Им стал неизвестный, что, не двигаясь и присев, совершал магические манипуляции, стягивая энергию. И едва иридарам стала понятна причина происходящего, они дружно ударили во врага. Попали все, но к их удивлению противник хоть и покачнулся, но останавливаться не стал, продолжив производить непонятные манипуляции. Отдав приказ об уничтожении врага и поиске иных противников, иридары начали сближение, не переставая посылать в неприятеля заряды энергии. Вот только это не изменяло ровным счетом ничего, и оттого становилось тревожно. Ситуация была непонятна, необъяснима, и потому опасна. Следовало немедленно решить ее, иначе итогом могла стать смерть. Однако, уже находясь в нескольких десятках шагов от цели, им стала понятна причина неэффективности ударов. Мага не существовало, а на его месте валялся обугленный и испещренный разрывами ствол дерева. Он все еще сохранял очертания противника, но последние удары все же смогли сорвать эту невероятно стойкую иллюзию. Странным было то, что дерево смогло так долго сопротивляться их чарам, но об этом стоило подумать позже. Сейчас необходимо было понять, где находится истинная цель, и для того в дело были пущены десятки заклинаний. Вот только определить, куда от обнаруженного места уходит энергия, не удавалось. Не выдержав, осознавая, что их время на исходе, один из аридаров применил к обнаруженному месту энергии самое мощное из известных ему заклинаний уничтожения, и оно дало нужный эффект. Источник оказался уничтожен, а чернокнижники наконец почувствовали другое место накопления энергии, в нескольких сотнях метров от первого. Сразу в ту сторону полетели заклинания, даже несмотря на факт того, что между ними и обнаруженным местом располагались демоны, то были низшие, а значит с ними можно было не церемониться. Вот только результата это не дало. Необходимо было подойти ближе и обезвредить найденное плетение. Вот только сделать это ридеры не успели. Они находились всего в сотне метров от цели, когда накопленная энергия наконец нашла выход, ударив по всем существам, что несли в себе скверну в радиусе ближайшего километра. Выжить удалось лишь тем, кто оказался загорожен источником от волн магии, и именно они позже поведали о случившемся. Вот только никто из спасшихся демонов так и не понял, что произошло в тот день, а те эридеры, что видели произошедшее, более никому ничего рассказать не смогли. Магическая волна достигла нас в момент, когда мы уже удалились от источника почти на 5 километров. Для этого потребовалось мчаться во всю силу лап, но зато теперь мы оказались достаточно далеко не только для того, чтобы благополучно пережить последствия диверсии, но и подготовить руны для полевого портала. В этот самый момент я и чертил символы, что благодаря постоянному использованию накрепко впечатались в моем сознании, отчего выводить их удавалось достаточно быстро. Когда я почувствовал дуновение высвобожденной магической энергии, губы невольно растянулись в довольном оскале, ведь весь план диверсии был основан на нескольких предположениях, и ничто не гарантировало того, что они окажутся правильными. Так я рассчитывал, что источник позволит моим плетениям так же, как и мне, использовать свою силу, могло ли случиться иначе? Более чем. При этом даже если бы источник откликнулся, была вероятность того, что демоны вовремя успеют заметить скрытый главный кристалл и уничтожить его, но и здесь мне сопутствовала удача. А значит, в будущем подобную диверсию можно будет провернуть вновь, если появится такая возможность. Однако сейчас следовало уходить, ведь нас непременно постараются найти, а скорее всего уже ищут, и потому я предложил Маев занять место в круге, и спустя минуту мы покинули окрестности Зинасшри. В этот раз перемещение состоялось недалеко от лагеря Кинариуса, который за те дни, что я провел в сражениях, не сдвинулся и на метр. Раздражение, которое возникло во мне от осознания этого факта, удалось задавить достаточно быстро. Тем более, что в памяти появилось воспоминание о помощи друидов в атаке на демонов у источника. Не следует быть неблагодарным, пусть даже передо мной были скорее соперники, чем союзники. Нас встречали, но в этот раз хотя бы не пускали стрел. Это был несомненный прогресс в наших отношениях, и оставалось надеяться, что спустя несколько столетий мы сможем стать друзьями. Жаль не раньше, ведь такое недоверие во взглядах столь быстро не пройдет. На самом деле пусть я и отпускал шутки в своей голове, но сама ситуация не радовала. Казалось бы, нас должны были запомнить, ведь мы уже приходили в лагерь и честно выступили проводниками для отряда друидов, так отчего к нам такое недоверие? Меж тем, среди толпы встречавших послышался шум, а по с трудом пойманным перешептыванием стало ясно, что мы были узнаны. Вот только результат стал по-настоящему обескураживающим, так как на нас нацелили посохи. А затем голос в толпе произнес громко и четко: «Где ты бросил наших воинов, Илледан?» Примечание к части. Миранна ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП и ДД1Е 6 665 052 656 ФЕ 6 С2Ф 12 ЦЕ 459 А35. Руины Зинасшри ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП и ДД3Б 4Е 8472 А 6Е 03Б 44 834 645 945 Д0Ф 21. Глава 4. В первое мгновение, вопросы я просто не понял. Слишком много событий произошло в последние ночи, чтобы мгновенно осознать, на что указывал говоривший, и мое молчание воинам лесной армии не понравилось. Луки натянулись сильнее, а перешептывания стали более злыми и яростными. И среди всего этого нараставшего волнения выделился один колдрай, вооруженный посохом. Он вышел вперед, потребовав зло и отрывисто: «Бросьте оружие». Мысли заметались в голове, просчитывая ситуацию. Сбежать? Но как? Телепортироваться мы не успеем. Едва только я начну создавать заклинание, с луков сорвутся десятки стрел, и на этом наши жизни и пресекутся. Прорваться через толпу? Нас уже окружали сотни разумных, и все они умели сражаться. Без крови уйти не получится, да и вступив в схватку, мы выбраться не сможем. Не стоит забывать и о том, что пусть у меня и были некоторые шансы, весьма призрачные, но вот Маев определенно не справится. Она погибнет, если я приму решение бежать. И что тогда остается? Бросьте оружие, немедленно, повторил друид, и мои ментальные способности подсказали, еще несколько секунд промедления и в нас сорвется первая стрела, а друиды призовут на помощь силы природы. С гулким звуком на вытоптанную землю упали глефы, в стороне, мгновением позже, был брошен чакрум. Вот только я не почувствовал изменения в настроениях окружающих. Да, риск мгновенной смерти отодвинулся, но не исчез, а от отдавшего приказ эльфа исходило удовлетворение и злорадство. Плохо, очень плохо, и как так вышло, что Малфурион и Тирант исчезли, что случилось, они ведь ушли раньше, чем покинул поле боя я, что с ними произошло, а теперь ответь мне, предатель, что ты сделал с доверившимися тебе эльфами, где Малфурион, где Тирант? Его слова поддержали согласным гулом, а сам друид подошел ближе, выставив в мою сторону заостренный на конце посох. Не знаю, я покинул поле боя последним и видел, как остальные члены отряда ушли, прорычал в ответ, ощущая подступающую ярость. Откуда эти абсурдные обвинения? За что мне их предъявляют? Впрочем, секундой позже стало очевидно, что пускать в ход эмоции не время, ведь положение ухудшилось еще сильнее. Не ври, ты вернулся, а они нет. Именно на тебе была ответственность за их жизни. Если ты не готов ответить, он не договорил, а острие посоха уперлось мне в горло. Я почувствовал, как, из пока еще не глубокой ранки, стекла капля крови. Никто не произнес ни слова в мою защиту, нигде я не чувствовал сомнений в происходящем, и лишь Маев переживала за мою судьбу. В голове впервые за долгие годы царил сумбур. Я не понимал причины произошедшего, не понимал, как выйти из создавшегося положения, да что там, даже не знал, что мне ответить, а ведь отвечать было необходимо. Впрочем, возможно было пустить в ход еще один козырь, пусть и не верилось, что он сработает. Я и моя спутница являемся послами от Датримара, командующего армией Калдраев, и по праву своего положения, я требую пропустить нас к Кинариусу. Еще одна ложь, ни на мгновение не задумавшись, ответил друид, а что еще ты скажешь в попытке уйти от вопросов? Спрашиваю тебя еще раз, что ты сделал с нашими товарищами? Что можно было ответить на этот вопрос? Я промолчал, лихорадочно пытаясь найти выход, в то время как лидер собравшихся все более распалялся. «Не хочешь говорить?» С каким-то радостным предвкушением констатировал безымянный друид и неожиданно добавил. «А может быть нам расспросить твою спутницу? Она точно замешана в случившемся и сможет поведать об этом лучше тебя. Дар леса – прекрасное заклинание, что отлично подходит для прислужников демонов». От услышанного предложения вздрогнули и я, и Маев. «Мы оба слышали об этих чарах, изобретении неизвестного друида, чье действие заключалось в прорастании в живых телах растений, одновременно и вызывавших нестерпимую боль, и даривших исцеление. Причем эта уродливая поросль росла на поверхности кожи, тем самым не позволяя жертве умереть от повреждений органов и давая возможность растянуть процесс пытки на часы и даже дни. Никогда еще эльфы не придумывали ничего столь совершенного для мучения разумных, и допускать подобное по отношению к девушке я не мог, ведь она пошла за мной, доверилась, прикрывала мне спину и без возражений участвовала во всех авантюрах. Необходимо что-то сделать, как-то вытащить нас из этого положения. Демоны, я ведь помню, как Малфурион и Тирант улетали с поля боя, так куда же они могли исчезнуть? Постойте, улетали, улетали, остановись, крикнул я уже направившему в сторону Маев посох друиду. Я знаю, что с ними случилось. Да, и что же? С усмешкой спросила эта падаль, которая явно наслаждалась нашим положением. Они просто не успели добраться до лагеря. Я и моя спутница ушли порталом, они же улетели. От Зинасшири до этого места несколько дней пути, их нужно просто дождаться. От ощущения, что верный ответ найден, в душе разлилось удовлетворение, но не все окружающие разделяли это чувство. Было видно, что толпа перестала быть единой, что многие усомнились, начались перешептывания. Эти ростки неуверенности ощущались уже в момент предложения пытки, но сейчас я чувствовал, что все больше воинов не готовы были пойти на подобное. Почувствовал это и друид. «Интересная история», — произнес он, со все той же раздражающей усмешкой, а затем добавил, «но я в нее не верю». и в следующую секунду в меня полетело заклятие. Расстояние между нами было незначительным, а я слишком погрузился в восприятие окружающих, потому и не смог увернуться, только лишь подставить правую руку. Возможно, и к лучшему, ведь уклонение в такой ситуации могло спровоцировать стрелков на атаку, но платой за возможность еще немного пожить стала боль. Боль, пронзившая предплечье, куда ударило плетение. Сложно было подобрать ей сравнение, особенно в момент, когда разум искал спасение от мучивших его ощущений. Из всей той гаммы мерзких моментов в моей жизни, что случались с раздражающей регулярностью, самым близким были рваные раны, что оставляли жуки, вот только боль от тех ран заглушалась яростью сражения. Здесь же дать волю ярости я не мог, не в этот момент. Рука, ужас, заклинание должно было попасть в грудь. Впрочем, это легко исправить, все тем же насмешливым тоном проговорил друид, вновь поднимая посох. Плохо. Пусть я и испытывал боль, превосходящую данную, достаточно вспомнить инициацию скверной, но если истязание усилится, сейчас меня спасали ментальные способности, что позволяли хоть отчасти заглушить ощущения, но чем сильнее воздействие, тем меньше они будут помогать. К тому же плетение в руке продолжало набирать свою силу, а корни той заразы, что поселились в моем теле, все больше пронзали руку. Нестерпимо хотелось просто вырезать пораженную плоть, чтобы избавиться от этого кошмара, и с каждой секундой это желание становилось все сильнее. С трудом удавалось стоять на ногах, мысли меркли, а весь мир сужался до одной точки, моей собственной руки. А в следующий момент все прекратилось. Разум не сразу смог осознать этот факт, еще некоторое время пытаясь найти прежние ощущения, но вместо этого меня коснулось освежающее исцеление жреческой магии. Взор уловил фигуру друида, что прижимал к груди поврежденную руку и застывшую напротив него жрицу Элуны, что вскинула лук, с накинутой на него тетивой. «Как это понимать?» Звонким, далеко разносящимся голосом спросила она, не думая опускать оружие. «Я провожу допрос подозреваемых, что виновны в исчезновении наших братьев, и хочу знать, как ты посмела мне помешать?» Зло бросил друид, крепко сжимая посох. «Ты должен был отвести этих эльфов к Кинариусу и предоставить ему разбираться в случившемся. Тем более, что один из них посол, чья неприкосновенность священна. Он направлен к нам от высокородных, что призвали в этот мир демонов, нам ни о чем с ними говорить», — прокричал друид, и его поддержали собратья. Даже после случившегося они не готовы были пересмотреть свои взгляды. «Демонов призвали. Что здесь происходит?» Раздался хорошо знакомый голос, но мне было на его обладателя плевать. В эмоциях бушевала ярость, грозившая вырваться из-под контроля, разум затуманивала пелена бешенства, а неутихшая боль только распаляла эти чувства. Стоять я в тот момент не мог, упав на колени, стискивал правую руку с такой силой, словно хотел вырвать ее из тела. Возможно, действительно хотел, на тот момент сознание почти померкло, уступив место заполонившим сознание чувствам. А последней отчетливой мыслью была радость от того, что эти ощущения не переживает Майв. Подобного я бы себе не простил. Именно воспоминания о девушке и стали тем крючком, с помощью которого удалось выбраться наружу, и спустя минуту мне вновь удалось воспринимать мир. Разум прояснился достаточно, чтобы суметь осмотреться по сторонам. Первой, кого я увидел, была Майв. Она также лежала на земле, приподнявшись на локте, а с ее лица стекала кровь. Какая тварь это сделала? Хотя догадки были, вот только как мне его убить, и где сейчас находится эта скотина? Друид оказался в десятке шагов от нас и сейчас поднимался на ноги, то же самое делала и жрица, вступившаяся за нас. Их одежду покрывала грязь, в эмоциях царило раздражение на того, кто так резко ворвался в спор, однако оба они молчали, устремив взгляды на третьего. Им был Кинариус, чей голос я услышал недавно, который единственный среди толпы сохранял спокойствие и даже безмятежность, казавшуюся особенно неуместной в данных обстоятельствах. Кстати, его эмоций прочитать не удавалось. Он также имеет ментальную защиту, а о каких его способностях я еще не знаю. «Что здесь происходит?» — повторил полубог, обведя взглядом присутствующих, и надо сказать, под его взором даже те, что минутой ранее были абсолютно уверены в необходимости происходящего и наслаждались бесплатным зрелищем, стушевались и надеялись скрыться. «Дартерин», — обратился Кинариус к пытавшему меня друиду, — «я спрашиваю это у тебя. Мной был проведен допрос прибывших в лагерь эльфов, что последними видели отряд Малфуриона, но они отказались отвечать. И тогда я решил задать вопросы иначе. «Это действительно так?» – спросил полубог, обведя взглядом окружавших. «Я не могу судить о первых минутах встречи, ведь пришла уже после ее начала, но этот друид применил пыточное заклинание, потому и был мною остановлен». Никто более не спешил отвечать, даже Дартерин молчал, и тогда взор Кинариуса уперся в меня. «А ты что скажешь, Иллидан?» Я вновь не почувствовал ни капли эмоций, но постарался задавить в себе ярость, насколько это было возможно. Я ответил, но этому друиду мои слова не понравились, и он решил удовлетворить свою любовь к причинению боли. А еще эта тварь ударила мою спутницу и должна понести наказание. «Я сам решу его и твою судьбу, Иллидан», — сухо ответил Кинариус, но мое терпение не было безграничным, более того, исчерпалось уже давно, а потому я не стал слушать дальше. «Мы прибыли в ваш лагерь как послы от Датримара, командующего армией Калдраев, прибыли с предложением союза, а ты угрожаешь мне, Кинариус, разве ты забыл, кем является наш враг? Может быть, ты считаешь врагами и нас, жителей королевства? Не смей обвинять нашего командующего!» Раздался крик из толпы. «Он возглавил борьбу с вторгшимися демонами, в то время как именно вы привели их на наши земли, а ты, предатель, и вовсе принял скверну. Я оказался проклят именно из-за того, что выполнял приказ Кинариуса, и тем не менее, мною было, за последние несколько дней, уничтожено больше демонов, чем всей вашей армии вместе взятой. Я и мои братья по оружию всего лишь 2 дня назад вступили в кровавую сечу с армией демонов и победили, заплатив дорогую цену. Мы остановили первую волну этих тварей, потому не вам нас судить». Последние слова я проревел так, что их должно было быть слышно на другом конце лагеря, и на несколько секунд в воздухе повисла тишина. Этим следовало воспользоваться, ведь оставалось не так много времени, когда мне заткнут рот. Демонов в Азерот впустила Асшара, королева Калдраев, что использовала арканную магию, но первыми, кто оказался под ударом, также были высокородные. Мы заплатили свою цену за предательство королевы, и платим ее и в настоящий момент, ведь и сейчас под натиском легиона гибнут как и высокородные, так и простые жители королевства, и уже нет различия в том, кто оказывается перед лицом демонов. Мы все оказались под угрозой уничтожения, какую бы магию ни применяли, и потому раздор сейчас я расцениваю как предательство, как игру, направленную на помощь демонам и требую. «Довольно», — наконец заговорил Кинариус, — «мы выслушали тебя, но до тех пор, пока у нас не будет подтверждения твоих слов, веры им нет, а потому сейчас ты пройдешь в отведенные тебе и твоей спутнице комнаты и будешь дожидаться возвращения Малфуриона и Тирант. Мое оружие, я могу его взять?» — спросил, косясь на брошенные на землю глефы. «Нет», — коротко ответил Кинариус и направился к центру лагеря. Меня подтолкнули в спину, заставляя следовать за полубогом, и также бесцеремонно обошлись и с Маев. Удивительно уже то, что не связали руки, хотя посохи, упиравшиеся в спину, не позволяли рассчитывать на успешный побег. Сзади раздался громкий вскрик, а я растянул губы в злорадной усмешке. Некто попытался взять в руки мое оружие, как неосмотрительно. Пусть та тварь, что обитала в глефах и умерла, но остатки ее силы и моя собственная энергия не позволяли никому прикасаться к оружию, и только что наглядно это показали. Правда, вряд ли у воинов Кинариуса возникнут трудности в переноске, всего лишь и требуется, что брать артефакты опосредованно, как и поступил бы разумный маг, но где в этом лагере найдешь такого? Спустя несколько минут молчаливого передвижения по лагерю, в котором нас сопровождали настороженными взглядами, мне удалось немного замедлить шаг и поравняться с Маев, после чего, не глядя на нее, я произнес: «Прости за все это, не стоит, в этом нет твоей вины. Я не ожидала, что друиды станут поступать так с нами, но теперь запомню», судя по серьезному и наполненному скрытыми чувствами голосу, помнить Маев собиралась до самой смерти, не исключено, что обидчиков. Не удивлюсь, если так и окажется. Мой блуждающий взор в очередной раз обвел окрестности и наткнулся на далекий источник магии, что постепенно приближался к лагерю. Источник этот определенно летел в нашу сторону, и это навевало на определенные мысли. «Кинариус, в той стороне к нам приближается дракон?» Полубог на мои слова обернулся и посмотрел в указанном направлении. Спустя некоторое время он произнес: «Да, это красный дракон, и я даже догадываюсь, Кто именно? Наша процессия остановилась и приготовилась ждать подтверждения мелькнувшей у всех догадки. И оно не замедлило состояться, когда стало видно, что на драконе восседают двое эльфов, а рядом с ним летит множество крылатой живности, а если быть точным, то друидов в виде различных птиц. Не знаю, как остальные, но я встретил их появление с безразличием и даже более того, раздражением. Почему? Да потому, что все плохое, что со мной и Маев могло случиться, уже произошло, а в том, что Малфурион и Тирант вернутся, я и так не сомневался, кто бы их остановил. Мы направились навстречу прибывшим, причем нас, как и прежде, вели под конвоем. Стоило ли говорить, что от этого мое настроение не стало лучше? Безумно хотелось разбить о голову друидов их посохи, а еще выудить из памяти пыточные заклинания и применить их на Дартрине. Вот только друид уже скрылся из поля моего взора, и возможность отомстить ему может и вовсе теперь не представиться. Но будущее это покажет. Встреча с прибывшим отрядом состоялась спустя 10 минут. В тот момент мы как раз достигли поляны достаточно большой, чтобы на ней приземлился дракон. Надо признать, что даже сквозь раздражение и гнев, я почувствовал невольное восхищение от вида исполинского существа, грациозно опустившегося на землю. А еще спустя несколько секунд, с него спрыгнули две фигуры. Я рад, что вы прибыли в целости, а вашему начинанию сопутствовала удача, величественно проговорил Кинариус, а мне лишь и осталось спрашивать себя, отчего все эти высокопарные речи. Быть может, это только притворство. Спасибо вам, учитель, звонко отозвалась Тирант, после чего, помедлив, спросила, а почему Иллидана держат под стражей? Он что-то совершил, хотя мне не верится в это, должно быть, произошло какое-то недоразумение, обратилась она с вопросом уже ко мне. Недоразумение, ответил я прежде, чем успел открыть рот полубок, нас обвинили в предательстве, так как мы посмели вернуться прежде чем вы, подвергли пыткам и унижениям, а сейчас думают над тем, что с нами сделать еще. У друидов такая богатая фантазия. Пыткам. Тирант неверяще посмотрела на своего учителя, и мне даже стало интересно, как он сможет выкрутиться из этого положения. Хотя нет, не интересно, ведь как обычно уведет разговор в сторону, за своей велеречивостью, скрыв отсутствие смысла. Мне тяжело это признавать, но в словах Иллидана есть доля правды, сокрушенно произнес Кинариус. К сожалению, я не присутствовал при начале встречи и потому не смог предотвратить ее нежелательный ход. Но теперь все сомнения разрешены, и мы можем отбросить в сторону возникшие разногласия. Я полагаю, что инцидент не исчерпан. Тот друид, Дартрин, подверг меня пытке Дарлиса и ударил мою спутницу. Он должен ответить за свои действия, тем более, что этот проступок был совершен против послов от Калдраев, что возглавляет Датримар. Послы являются неприкосновенными, но Дартрин нарушил традиции, и потому мы ожидаем, что за свою подлость он будет наказан, пусть с губ срывались лишь протокольные слова, стоило сказать, что я был в бешенстве и с трудом сдерживал себя. Решение о нем будет принято позже, таково мое слово, и оно не подлежит обсуждению. Кинариус даже на миг показал эмоции, очевидно, что и ему не нравилось то положение, в котором он оказался. Интересно, почему полубог отказывался огласить вердикт? Неужели эта тварь выйдет сухим из воды? Конечно, произнес я и решил нанести последний удар в этом споре, но не забудьте при этом, что он и его сообщники унизили жрицу Илуны и не посчитали нужным даже принести извинения. Мне стоило большого труда, чтобы не расплыться в довольной усмешке, что для окружавшей толпы мое унижение. Оно ничего не значит, ведь они уже настроены против колдраев, что используют арканную магию, но вот жрица. При одном упоминании об этом, взоры устремились к Маев, что по-прежнему стояла, вскинув голову в окружении конвоя. Пусть в ее спину более не упирались посохи, дополнить картину было несложно, особенно учитывая то, что никто так и не залечил след от удара на лице жрицы. «Я разберусь в этом», — ответил Кинариус и направился прочь с поляны. «Вы забыли вернуть наше оружие», — крикнул я вслед полубогу, но он не обернулся. Впрочем, это требование было выполнено уже спустя минуту. Следующий час был проведен в беседе с Тирант. При этом я старался быть вежливым и приветливым, что оказалось не слишком просто. Настроение лучше не стало, очень хотелось кого-нибудь убить, но пока удавалось сдерживаться. Подгадав момент, когда на нас перестали обращать внимание, я смог вложить в руку девушки буклет с описанием видов демонов и способов их уничтожения. Но самым важным в этом буклете был листок, что оказался заложен между страницами. Посмотрев на тирант, что неуверенно взяла в руки не слишком толстую тетрадь, я проговорил тихо, голосом выделяя отдельные слова. «Внутри скрыты знания, в которые никто, кроме тебя, не поверит. Пожалуйста, воспользуйся ими с умом, как и тем, что написано в этом буклете, и не сообщая никому постороннему об этом». К моему удивлению, тирант согласно кивнула и перевела разговор на иную тему. Поняла ли она намек? Полагаю, что да. Глупой моя подруга никогда не была, возможно, наивной, но и этого в ней больше не было, а значит, можно было надеяться, что она сможет воспользоваться полученными знаниями. И наконец, пришло время, которое я посчитал подходящим для передачи послания Кинариусу. Помимо него полубогу был передан и точно такой же буклет, один из тех, что некогда получил Иримар. Да, как бы глупо это ни выглядело, но послание о союзе должно было быть передано, невзирая на прием, что был нам оказан. Политика. Кинариус принял предложение со спокойствием и смог ответить в своей велеречивой манере. При этом вся суть сводилась к простому отказу по причине, что они и сами смогут справиться. На сообщение о планах демонов ответил уже не столь уверенно, но менять принятого решения не стал. В общем, все было именно так, как предполагалось. Ничего неожиданного не произошло, однако нам было достаточно уже случившегося. Провожала нас лишь тирант, с братом, мы за все время не обменялись и словом. Что уж скрывать, покидали лагерь лесной армии с радостью, значительно большей, чем вражескую территорию. Что демоны, их можно было резать сотнями, а вот друидов здесь и сейчас невозможно было и пальцем тронуть. Так что в момент активации заклинания перехода, я испытывал чувство, будто удачно сбежал из заключения. Надеюсь, что не буду испытывать его слишком часто. Очередной, третий за сутки переход, едва не лишил сил, но все же удалось с этим справиться. Пожалуй, стоило подождать и накопить больше энергии, но оставаться в лагере хотя бы лишнюю минуту было слишком невыносимо. А потому, несмотря на чудовищную усталость и связанное с ней желание лечь спать здесь и сейчас, я был доволен. Жаль только, что сон приходилось откладывать. Необходимо было доложить о результатах Римару. Майв со мной не пошла. Жрица явно пребывала в смешанных чувствах и уже долгое время хранила молчание. Кажется, она была попросту потрясена всем произошедшим. Говорить что-то успокаивающее я не пытался, просто не представлял что, да и не был уверен в том, что это требовалось. На месте Майв я бы выбрал покой и уединение, чтобы разобраться во всем самому. А девушка определенно сможет со всем справиться, она сильная и способна принять факт возможного раскола. И чем раньше она поймет, какие перспективы ожидают Калдраев, тем лучше. Во время пути до шатра командующего не произошло никаких неприятностей, хотя должен заметить, что сам факт того, что я их ожидал, уже настораживал, не стоило ли хоть на время прервать бесконечную гонку и отдохнуть. Вот только стоит обождать с этим хотя бы месяц, ведь сейчас, как и прежде, не время. Судьба Азерота должна была решиться уже скоро, и отдых явно стоило отложить на иной период. В шатер я вошел в привычной манере, то есть без стука и разрешения. Впрочем, здесь и не было мест, в которые возможно было постучать. «Илледан, рад тебя видеть живым и невредимым, все прошло удачно?» Этот вопрос всколыхнул целую гамму воспоминаний, и от радости возвращения не осталось и следа. На смену этому пришла едва сдерживаемая ярость. «Скажи, Римар, у тебя нет на примете нескольких сотен тварей, что можно было бы изрубить на куски?» — спросил я, вложив в сказанное весь доступный мне гнев. «Раз уж ты об этом заговорил», — задумчиво произнес мой друг, — «я как раз намерен был предложить тебе одно дело. Заодно сможешь выплеснуть эмоции. Скажи, как ты относишься к троллям?» И после этого вопроса мне стало абсолютно ясно, что даже если бы я желал отдыха и покоя, никто бы мне его не дал. Но жаловаться было грех, я ведь сам заговорил на эту тему и, потому вздохнув, спросил: «И что там неладное с троллями?» Разговор, у которого не было свидетелей. В шатре командующего лесной армией, Кинариуса, сейчас находились лишь двое: сам хозяин и друид, его ученик. Не Малфурион, нет, другой ученик, не столь одаренный, но зато не менее полезный. Его имя было Дартерин. В настоящий момент эльф стоял, склонив голову и покорно внимал полубогу, до поры не думая возражать. Он знал, когда следует взять слово, и чувствовал, что вскоре этот момент настанет. Устроить сцену на глазах у всех, да еще и использовать пытки. Я был лучшего мнения о тебе, Дартерин. Голос наставника на этот раз не был размерен и спокоен, наоборот, он звучал резко и раздраженно. Мало кто видел Кинариуса в таком состоянии, большинство даже не подозревало о том, что он может быть столь не сдержан, однако были те, перед кем полубог мог позволить себе показать истинные эмоции. Ты портишь нашу репутацию, заставляешь окружающих сомневаться в целях, в верности идей, что ведут нас вперед. Хорошо, что Кайлидану мы успели привить недоверие, но ты поднял руку на жрицу Элуны, как тебе могло подобное прийти в голову? Забыл, что они являются нашими верными союзниками. Что ты молчишь, учитель? Постаравшись подпустить в голос покорности, ответил Дартерин, я признаю, что поступил опрометчиво, не просчитав все риски, но положение было благоприятным для того, чтобы возбудить ненависть верных нам разумных, а вместе, совершив возмездие, мы смогли бы укрепить единство в рядах. Вместо этого, ты внес семена раздора, произнес Кинариус, однако голос его приобрел прежнее спокойствие, что говорило о миновавшем стороной ненастье. Вы правы, учитель, но последствия этого невелики. Ты убеждаешь меня в этом, но твои слова ошибочны. Последствия есть, и именно тебе надлежит их исправить. Да, учитель, вновь склонив голову, произнес Дартерин. Насколько успешно идеи проникают в умы солдат армии, наконец перешел на другую тему Кинариус, и его ученик смог вздохнуть свободнее. Все идет, как никогда, успешно. Лесные расы и прежде безмерно почитали вас, верят они и сейчас. Друиды также помнят о том, кто обучал их глубокому пониманию искусства. К тому же они были изначально недовольны своим положением в королевстве и легко признали за арканными вину в случившемся. Однако, жрицы и луны, их положение не определено. Некоторые из них были в Зинасшаре во время вторжения и видели арканных магов, что сражались с демонами. Оттого распространяется мнение, будто эта трагедия общая для всех, и такая точка зрения среди служительниц распространена. Сама Тирант придерживается ее, а она приобрела значительный авторитет за последние ночи. Это может стать проблемой. Не беспокойся об этом, спокойно ответил Кинариус. Пусть Тирант симпатизирует арканным и даже не считает врагом Иллидана. Она полностью согласна с нашими планами по созданию нового мира, а потому пойдет по нужному пути. Не предпринимай против нее никаких действий и лучше держись на расстоянии. Конфликты нам сейчас не нужны. Хорошо, учитель, будут какие-либо распоряжения, собери командиров в моем шатре. У меня для них важные новости. Дартерин еще раз поклонился и вышел из шатра, в то время как Кинариус невидяще уставился вдаль, в своем разуме рисуя тот мир, о котором мечтал и ради которого готов был пойти на многое, очень многое. Примечание к части. Хотелось бы использовать иное слово, но нельзя. Наконец-то у меня есть бета, за что ей огромное спасибо. Глава 5. Мы сидели за хорошо знакомым мне столом и обедали. Кажется, Ремар решил перед началом беседы улучшить мое и Маев настроение с помощью обильной и вкусной еды, и не могу не признать, план был хорош, ведь постоянная беготня, стрессы и магическое истощение привело к зверскому аппетиту, сравнимому лишь со столь же сильным желанием уснуть. Вот только сон был недостижим, а потому оставалось наслаждаться прекрасно приготовленными блюдами. Маев во время обеда соблюдала холодную отстраненность и безукоризненно следовала этикету, в общем, была полной моей противоположностью. Но я чувствовал, что такое поведение является всего лишь маской, за которой скрываются едва сдерживаемое бешенство и в то же время растерянность, что охватили девушку после всего произошедшего. Неуклюже коснувшись ее руки, попытался передать толику своего тепла, и почувствовал благодарность девушке. Что еще возможно сделать в такой ситуации, я не знал, а потому постарался сосредоточиться на разговоре с Ремаром. Мне самому было проще, ведь увиденное будущее демонстрировало и худшие сцены. К тому же друиды прежде выказывали враждебность, а потому то, что случилось недавно, было предсказуемо, и просто являлось еще одним предзнаменованием раскола нашей расы, а вот для жрицы последние события оказались тяжелым ударом, быть может, навсегда изменившим ее мировоззрение. Интересно, она уже обладает той прекрасной памятью, что позволяло ей помнить обиды тысячелетиями. За время обеда я кратко поведал о нашем путешествии, подробно остановившись на встрече с Миранной и устроенной диверсией, постаравшись опустить описание разговора с друидом. Это было не той темой, что хотелось вспоминать здесь и сейчас, и я чувствовал, что Маев также не желала к ней возвращаться. Наконец мой рассказ был завершен, как и обед, и пришла очередь Ремара поведать нам о вновь возникших проблемах. О том, что речь должна будет пойти о проблемах, я даже не сомневался. Если есть хоть намек на мое будущее участие, стоит ожидать именно проблем, ничего иного. И Ремар не стал меня разочаровывать. Для начала он сообщил, что никаких мер против действий Кинариуса предпринять не сможет. Не тогда, когда запланирован поход на Зинасшари. Услышать это было неприятно, но ничего иного мы и не ожидали. Немного утешала мысль о скором сражении лесной армии с пылающим легионом. Эта битва станет последней для многих друидов. Может и с нашим обидчиком будет покончено. Главное, чтобы выжила Тирант. Все же, она одна из немногих дорогих мне эльфов. Немного помолчав, Ремар продолжил, приступив к самым неприятным из новостей. Несколько часов назад к нам поступили сообщения с границы, множество докладов из самых разных участков. Командующий, а в тот момент Ремар был именно нашим командиром, расстелил на столе карту. В сообщениях говорилось о нападениях троллей, массовых, по всей границе. Сейчас лесная армия расположилась на юге от Источника Вечности и таким образом прикрывает южную окраину королевства от вторжения со стороны племен Гурубаши и Зандалар. В свою очередь мы расположились к западу от Источника Вечности и прикрываем все те земли, что находятся дальше. Однако у королевства остались и другие территории, которые, по сути своей, беззащитны. Это север и восток. Армии, что некогда охраняли эти земли, сейчас находятся в нашем лагере, а в крепостях, на границе, осталась лишь пятая часть от гарнизона, притом не самая лучшая, не во всех, но во многих. Замолчал, давая нам возможность обдумать эти сведения. Пусть часть колдреев уже покинула эти земли, послушавшись наших призывов. Пусть эти территории менее населены, так как находятся по соседству с троллями. Эльфы до сих пор на них обитают и сейчас могут оказаться меж двух огней, демонов, расположившихся вблизи источника и троллей племен Намани и Драккари, завершил перечень неприятностей командующий. Мы с Маев безрадостно уставились на карту, пытаясь оценить описанную нам картину. Я для этой цели обратился в тигра и уперся передними лапами в стол. Что можно сказать о нашем положении? Оно было печальным, хотя бы потому, что земли, которые так вольготно расположились на куске бумаги, являлись просто невероятными по размерам и требовали тысяч воинов для защиты. Именно в этом была причина успешных набегов троллей на деревни. Они просто раз за разом находили бреши в обороне границы и проникали на наши земли, и пусть каждое такое удачное проникновение каралось, их чистота мешала королевству надежно закрепить за собой эти территории. А сейчас, когда ночные эльфы понесли столь страшный урон от демонов, нашествие троллей вовсе могло привести к катастрофе. Нет, оно не помешает нам в наступлении на Зинасшари, по крайней мере, не сильно, но сколько колдреев погибнет, пока не будет закрыт портал в Азерот. Приятным в этой ситуации было лишь то, что с большей половиной проблем разбираться не нам, а Кинариусу. Он ведь не сможет проигнорировать мнение тех, что присоединились к его армии, а значит, пошлет свои войска на борьбу с нашествием. Хотя кто знает, что он посчитает приоритетней, и что в этой ситуации можем сделать мы. Вопрос задала Маев, и он был относительно важным. Хотя если вспомнить все то, что поведал мне сутки назад Ремар, например, о состоянии армии и невозможности продолжать наступление, мне нужно, чтобы вы отбили наступление троллей на границе с северо-востока до северо-запада от источника. То есть выступили, главным образом, против более слабого племени Драккарии, возможно, некоторых отрядов Амани. Полагаю, что лезть слишком далеко на восток вам не следует, тем более, что там сохранились наши войска, и есть все шансы, что они смогут справиться и сами. Ремар, давай я переспрошу, видно, последние события повредили мой слух. Раздражение было столь велико, что обращение удалось произвести всего за секунду. Ты хочешь, чтобы мы защитили границу территории в несколько тысяч километров, при этом уничтожив несколько десятков тысяч троллей? Более тебе ничего не нужно, а то я сделаю, ты же знаешь, мне все по плечу. Определенно, в настоящий момент мои нервы были на взводе, и подобное предложение не могло их успокоить. Я с трудом сдерживал вспыхнувшую ярость, стараясь мыслить логично. Илридан, мне некого больше отправить. В настоящий момент я не смогу выделить несколько тысяч эльфов для того, чтобы их перебросить порталом в нужное место. И даже не потому, что в ближайшие 2 недели нам потребуется начать наступление, хотя и это имеет значение. Проблема состоит в том, что переброска такого числа воинов на север, а затем и возвращение их назад, потребует энергии, огромного объема энергии, и пусть ее возможно изыскать, но это будет означать, что не получится употребить накопленную ману на иные нужды, которые расписаны на 2 недели вперед. В настоящий момент я не могу отправить армию на север, так как судьба нашего народа и Калимдора будет решена на востоке и уже скоро. Все, что мне по силам, отправить вас и то число воинов, которое вы сможете перенести, не более. Если ты говоришь, что справиться с подобным тебе не по силам, я пойму и не стану более настаивать, но хочу сказать, что от тебя не требуется побеждать всех. Сделай все, что сможешь и возвращайся, если ситуация окажется тебе не по зубам. Почему я? Спросил, чтобы немного потянуть время, ответ был и без того понятен. Ты самый сильный маг в моей армии, а твои способности превосходно подходят для уничтожения сотен более слабых противников. Тебе под силу при определенной подготовке телепортировать на север не только себя, но и спутников. Среди армий королевства, конечно, есть маги, сравнимые с тобой, но и только. Так кому еще мне поручить такую задачу? Хорошо, я согласен, отказаться было невозможно, мой ответ Ремар знал заранее, тем более, что никаких планов на ближайшие 2 недели я не строил, однако, конкретно в данный момент нам с Маев нужен сон, а когда мы проснемся, от тебя потребуется представить группу из 40 магов. Причем, среди них должен быть хотя бы один сравнимый со мной и знающий эту местность. Я указал пальцем в точку, что находилась посередине границы, что нам следовало защитить. При этом, среди магов должна быть, как минимум, еще одна жрица Луны или опытный целитель, что смог бы ее заменить. Что же касается остальных, мне нужны лучшие из тех, что есть в лагере и способные обращаться в зверя, друиды также подойдут. Почему такие условия? Я могу выделить и большее число, заметил Ремар. Коллективная телепортация силами мага требует невероятно много энергии. При сложении нескольких благоприятных условий, я способен перенести более 2 десятков эльфов на указанное расстояние, пожалуй, даже 3 десятка при необходимости. Однако мне неизвестна эта местность, а значит, заклинание будет творить другой маг, несколько уступающий мне в силе. Из этого следует, что мне потребуется в момент составления заклинания делиться с ним магией, и потери ее будут неизбежны. А так как никто третий это плетение подпитывать не может, такова особенность этого заклинания, число, что доступно для переноса, равняется 4 десяткам. Впрочем, ты должен знать это не хуже меня. Я спрашивал не об этом. Зачем тебе вообще в эту точку? Перенесись стационарным телепортом в одну из этих крепостей, Ремар показал на 2 цитадели, защищавшие границу от троллей и драккари, используя их, можешь уменьшить число необходимой для телепортации энергии и захватишь больше магов с собой. Ты видел, где расположены эти крепости. Если мы перенесемся в них, то встанем перед выбором, либо бросить на произвол судьбы земли, что нам не по пути, либо придется терять время на то, чтобы исследовать территорию вокруг, а затем возвращаться. Если же мы окажемся в этой точке, то сможем разделиться на 2 отряда и пройти по границе максимально быстро. Даже так это займет много времени, и я был бы не прочь, если бы ты и вправду отправил подкрепление в крепости, но это уже тебе решать. На 2 отряда, ты планируешь воевать с сотнями троллей отрядом в 2 десятка эльфов, Илридан, ты не переоцениваешь свои силы, если действительно дашь лучших, этого должно будет хватить. Тем более я сомневаюсь в том, что магов, подходящих под указанные мной критерии, много, а брать более слабых у меня нет желания. Они просто не смогут поддерживать ту скорость, что я намерен задать отряду. Ремару оставалось лишь кивнуть, соглашаясь. Сильный маг не только обладает большим магическим резервом и способностью в большем количестве швыряться заклинаниями. Он еще и более вынослив, так как магия поддерживает его и тело ездового зверя, коль маг скачет на нем. И надо признать, скорость в выполнении этой миссии действительно была важна, а значит, спорить со мной было не о чем. Раз ты согласен, я не стал дожидаться ответа командующего. Судя по затянувшемуся молчанию, возражений он предоставить не мог. Мы поспим до момента, когда отряд будет набран. Разбуди меня, когда завершишь приготовление, и, не сказав более ни слова, закрыл глаза. Ремар хмуро посмотрел на своего друга, что заснул, кажется, прежде, чем произнес эти заключительные слова, совершенно не обеспокоившись неудобством кресла. Впрочем, науку спать на всем, чем придется, Илридан должен был освоить во время службы на границе. Повернувшись к жрице, он обнаружил, что и она спала, а вспомнив, что в последние минуты разговора он не слышал ее реплик, командующий понял, что девушка уснула уже давно. Неудивительно, ведь, судя по рассказу, прошедшие сутки для них были полны событий, и были они такими. Сердце кольнуло боль от того, что посылает этих двоих на столь опасное задание, так же, как ранее отправил дочь на опасную миссию, но Ремар не мог ничего с этим поделать. Он обязан принимать решения, вне зависимости от личных симпатий, а Илридан для выполнения этого задания подходил лучше, чем кто-либо. Все, что в силах сделать командующий, достойно подготовить отряд к походу. Лучшие маги, лучшие доспехи, лучшие оружие и лучшие артефакты. Он запомнил пожелания Илридана и постарается выполнить их в лучшем виде. Выйдя из шатра, Ремар жестом подозвал адъютанта и передал ему указания, поставив высший приоритет их исполнения, после чего погрузился в пучину иных забот, которых ночь от ночи становилось все больше. Поспать удалось менее 2 часов, с учетом того, что во время похода к Зинасшире мы совершили лишь одну остановку на 4 часа, во время которой спали поочередно. Отдохнувшим я себя не почувствовал. Однако оттягивать начало похода лишь из-за усталости было бы глупо и даже безответственно, а потому пришлось вставать и для начала принимать все то, что приготовил для нас Ремар. Мой доспех и оружие и без того были лучшими из возможных, а потому интерес вызывали артефакты, которыми стали превосходного качества накопители магии. Целых 2 кристалла содержали в себе запас маны, равный половине моего резерва. Весьма значительный объем, что непременно сыграет свою роль при встрече с троллями. Точно такие же артефакты, а также лучшие кинжалы получила Майв. Были среди принесенных Ремаром и иные полезные устройства, главным образом, атакующего действия, но их я не стал набирать много, ведь будущий поход обещал невероятную спешку, в которой не будет места неспешным засадам и хитроумным ловушкам. После завершения экипировки мы вышли из шатра, чтобы встретиться с выстроенным отрядом. 40 колдраев. Среди них я увидел 1 жрицу и почти 10 друидов. В магическом взоре все отличались большим резервом, один даже превосходил мой до принятия скверны. В эмоциях чувствуется напряжение, но не страх. Волнения почти нет, что может означать принадлежность этих эльфов к опытным воинам, ветеранам. Должно быть, все они старше меня и, тем не менее, будут находиться в моем подчинении. Интересно, вызовет ли это проблемы? Думаю, я смогу узнать об этом вскоре. Но первое впечатление от осмотра положительное. Эти эльфы представляют собой элиту не только нашей армии, но и всего королевства. С ними действительно возможно разбивать многократно большие орды врага. По крайней мере, если это тролли. Говорить долгие речи не буду, обратился я к отряду. Наша цель – остановить нашествие троллей на севере королевства. Сейчас у командования нет возможности отвлекать значительные силы на отражение данной угрозы, ведь уже вскоре предстоит наступление на Зинасшире и месть демонам. Именно поэтому с троллями должны будем справиться мы. А так как здесь собраны лучшие маги королевства, это нам под силу. Сделав небольшую паузу, я продолжил. Для того, чтобы охватить весь район, вы будете разделены на 2 части. Первым отрядом будет командовать Майв Песнь Теней, вторым я, Илридан Ярость Бури. Сейчас мы произведем разделение.